«Полагаюсь на вас, господа, а сейчас, я бы попросил оставить нас, нужно сосредоточиться». «Ясно, сэр, мы будем на своих постах», — в голове раздался голос Тагруты. «Учитель, ты готова, Асака?» «Всегда готова, тогда помоги мне с бед, Таллисибит. Попробуй почувствовать нас, просто зови». Сосредоточившись, я свободной рукой обхватил рукоять меча и вытянул ее вперед, держа рукоятку перпендикулярно полу. Это была основная поза для техники, называемой центром бытия, или же второй ступенью медитации. Это, конечно, не говорило о том, что я взобрался на вторую ступень, совсем нет. Я всего лишь уцепился за нее пальцами. До третьей же ступени, подвижной медитации, мне было как до Рилота пешком. Не говоря уже о той штуке, которую вытворял Люк Скайуэкер, левитационная медитация, или как там ее. Это вообще вершина мастерства, доступная немногим, ну или тем, у кого мидихлориан, как промилле в крови алкаша. Наконец, я почувствовал, что плоды моих действий принесли успех, наши сознания стали ближе. Таллисибит, Таллисибит, учитель, это потрясающе, я чувствую вас, и Асаку, и сразу обоих, так ярко. Ой, мы же не говорим, но говорим, девочку явно захлестнули эмоции. Асака тоже была рада за подругу, да. Точно, здесь, в слиянии разумов, было невозможно соврать. Я не видел мыслей самой Тагруты, но ощущал их отголоски. Она считала Инвандунг другом. В мыслях самой Бет было трудно разобраться. Все же ей не хватало умения и сил. Если бы не прямой контакт, то, боюсь, мы не смогли бы продвинуться так далеко. Я же говорила, ты сумеешь. А теперь, когда вы поболтали, может, сосредоточимся. «Простите, учитель», — хором ответили девочки. «Что нужно делать? Прислушайтесь к своим ощущениям, присмотритесь к окружению, не глазами, используйте силу, почувствуйте корабль, людей, его мощь, энергию в его реакторах, прочность брони, эта мощь подчинена вам, вы можете управлять всем этим, но, двумя способами, нам, кроме слова, доступна еще и мысль, мысль быстрее слова, используйте ее, слова могут быть пусты, но чувства, мысли, они всегда полны красок. Словом можно вселить уверенность в людей, но мысли действуют во много раз лучше. А теперь, готовьтесь, скоро мы выйдем из гиперпространства, и тогда мы поведем корабли в бой. Адигаллия, как джедай, была довольно сдержанной, но сейчас она бы не отказалась от парочки крепких словечек. Положение было критическим, бой протекал сложно. Поначалу, добравшись до ангара храма, Талатианка была уверена в скорой победе. 44 джедая аса на своих истребителях, каждый из которых был практически индивидуален, являлись грозной силой. Келивайн Риус на своей салатовой диаморе, Мавразан на своей голубой Энар, Зивенрой на желто-зеленой ускользающей тени. Все они были мастерами в своем деле, пилотирование истребителя. Однако, едва они поднялись в космос, как стало понятно, их навыков хватает только на то, чтобы выжить. Некоторые дельты были оснащены пусковыми установками для протонных торпед, но шанса использовать их не представлялось. Слишком много было врагов, и думать приходилось не об атаке вражеских кораблей или истребителей, а только лишь о маневрировании и выходе из-под обстрела. Да, им все же удалось сбить два фрегата и повредить один предусмотрительный, но прорваться к транспортникам Торговой Федерации они так и не смогли. Потери же, они потеряли троих. Причиной гибели джедаев стала плохая координация действий. Связь то пропадала, то появлялась. Затем часть сражения переместилась в атмосферу планеты, и Ади решила разделить отряд, отправив половину на помощь защитникам планеты. С остальными же она вновь и вновь пыталась пробиться к десантным баржам, которые беспрепятственно вылетали из обширных трюмов барышников и устремились вниз, к поверхности планеты. Да, защитники тоже не зевали, и при любом удобном случае были не прочь покрошить нападающих на металлолом. Из района казарм, заметных даже из космоса, били тяжелые лазеры и турболазеры, которые отгоняли вражеские корабли от этого района и препятствовали их входу в атмосферу и началу орбитальной бомбардировки. А судя по дымным шлейфам, не все десантные баржи достигли поверхности. В других же местах, таких, как галактический космопорт, сопротивление было слабым, и дроиды беспрепятственно достигали поверхности планеты. А это значило, что клонам во главе с теми джедаями, что остались на поверхности, предстояло много сложной работы. Тем временем подкрепления все прибывали и прибывали, но нарушить строй врага так и не удавалось. Едва охотники приближались к кораблям противника, дабы прорваться через их зонтик к линкорам Торговой Федерации, как дроиды сосредотачивали на них свой огонь, и либо заставляли отступать, либо, если капитаны кораблей были настойчивы, уничтожали. А потом над Корусантом на несколько мгновений взошло новое солнце. Как ей удалось понять из обрывков сообщений, командование сектора пошло на крайние меры, отправив несколько грузовозов, доверху забитых топливом, протонными бомбами и взрывчаткой, на таран. Из-за плотного огня прорвался всего один, но и его хватило с головой. Взрыв практически испарил один из огромных кораблей противника и вывел из строя еще дюжину. В эту брешь устремились вышедшие из гиперпространства охотники и другие боевые корабли числом более полусотни, хотя числа тут не играли большой роли. У противника было около 270 кораблей, республика постоянно подтягивала резервы, и уже сейчас на экране бортовой деки высвечивалось 8 сотен отметок республиканских кораблей. Однако, 5 сотен из них были всего лишь корветами и фрегатами, а охотников не набиралось и сотни. Тут ее картина мировоззрения была несколько нарушена, и женщина едва не начала тереть себе глаза. Ее взгляд выловил огромную рукоятку светового меча. Впрочем, Ади быстро поняла, что это всего-навсего корабль. Судя по тому, что его обстреливали корабли дроидов, он был на стороне республики. Чуть поодаль вслед за этим дредноутом следовало около 2 дюжин кораблей поменьше, в них джедай сразу же угадала дредноуты. Все эти корабли вели интенсивный обстрел противника, но сами стояли на месте, в паре десятков километров от места свалки. «Внимание, отходим для перестроения в сторону того цилиндра», сообщив новый приказ остальным джедаям-истребителям. Женщина направила свою эфирную фею прямо к построению этого необычного отряда. Пара минут, и они вырвались из схватки стервятников. Многочисленные зенитные орудия кораблей поставили непроницаемую для дроидов завесу, которую те не смогли преодолеть. В центре построения их встретило несколько эскадрилей лавины Z-95, которые прикрывали эти корабли. Понаблюдав с минуту за тактикой этого отряда, его слаженными действиями, и это при том бардаке, что творился на всех частотах, Ади поняла, что узнает этот стиль боя. Женщина решительно активировала систему связи, призывая на помощь силу. Только бы она заработала. «Викт, это ты тут на дредноуте приперся?» И ее чаяния оправдались. Видимо, у этого корабля была мощная система связи. Чем ближе она к нему подлетала, тем отчетливее был сигнал. «Маэстро Эргалия», голос джедая был несколько отрешенным. «Я тут пролетал, СМ-3, бой идет. Дай, думаю, поздороваюсь. Не в твоих привычках отсиживаться вдалеке от боя?» «Да, что задумал, парень? Очередная оголтелая атака из тех, что я видела. А у меня есть выбор, и то верно. Мы можем пополнить боезапас, я не собираюсь пропускать такое зрелище. Без проблем, держите курс на Акаги». Головной одобряющий в центре построения. «Принято». Ади Галлия развернула свой истребитель, говорит падающая звезда. «Всем птичкам идти за мной. Мы пополним запасы, а затем вступим в бой». Уже в ангаре БДК, в тот момент, когда техники обслуживали Дельта-7, к ней подошла мастер-джедай Мавра Зейн. Женщина поинтересовалась. «Я чувствую нечто странное. На том корабле кто-то из магистров, или мастеров, что ты имеешь в виду?» «Я чувствую в силе. Этот джедай использует довольно редкие техники, как минимум боевое слияние». Ади Галлия машинально начала перебирать информацию в своей голове. «Боевое слияние, или слияние силы, это техника силы, благодаря которой можно было объединить несколько разумов одаренных существ. Тонкости боевого слияния были известны в Старом Ордене, хотя оно редко практиковалось, так как являлось опасным. Но боевое слияние помогает сконцентрироваться и улучшить навыки одаренных существ, находящихся в слиянии. Кажется, Оби-Ван Кеноби предупреждал, что боевое слияние несет огромную опасность, и для безопасного погружения всех участников нужен могущественный мастер-джедай. «Ты уверена?» «Вполне. Ты знаешь, что я была падаваном гранд-магистра Йода и знакома с Аппаранцизисом. Так вот, только у него я чувствовала подобную мощь. ХММ, а ведь Викт не особо силен. Это он, тот самый?» «Да». «Ха-ха-ха», рассмеялась Мавра. «Не смеши меня, Ади. Этого слабака проткнули световым мечом, а он до сих пор не слился с силой. Много ты знаешь джедаев, способных на такое?» Ади мгновенно сориентировалась. «Ты хочешь?» «Да». «Викт должен включить нас в свою группу». «Но...» Галлия обвела взглядом ангар корабля. «Нас почти 2 дюжины. Это прекрасно. Чем больше разумов объединено в боевом слиянии, тем большей мощью они обладают. Но это еще не все. Находясь в слиянии, одаренные непроизвольно делятся своими навыками. Более слабый становится сильнее, сильный еще немного, но сильнее. Давай, Ади, это наш единственный шанс. Викт, ты слышишь меня? Магистр вновь активировал свой камлинг. Здесь, на кораблях Викта, связь каким-то чудом работала. Да, магистр, ты там часом боевым слиянием не пользуешься, вообще-то не только им. А что, нужна помощь? Адигаллия стала излагать ему предложение Мавры. Война пришла в сердце республики. За свою историю длиною в сотни тысяч лет Корусант успел повидать многое. Многочасовые воздушные битвы жиловстаунгами, когда армады воздушных судов закрывали свет солнца. Вторжение бесконечной империи Раката, когда захватчики обратили в рабство все население планеты. Бомбардировку вакуумными бомбами с кораблей благородного союза Тиона и Десевра. Алсаканские корабли, ведущие бой с молодым республиканским флотом. Армады Пиуздя, направляющиеся во все уголки галактики для защиты людей и истребления инородцев. Вторжение империи ситхов. Многочисленные конфликты между джедаями и ситхами, когда планета становилась полем боя. Однако все это происходило так давно, что стало легендами. Тысячелетие мира пришло на Корусант, но мир не бывает вечным. Корусант замер. Люди и другие разумные высыпали на улицы, проспекты, крыши домов, задрав головы кверху. Небеса, обычно наполненные аэроспидерами и иными кораблями, которые по своему количеству могли поспорить с числом населения некоторых планет, а то и секторов, сейчас были почти пусты. Но именно почти. Война пришла в сердце республики. Сотни больших боевых кораблей, десятки тысяч малых и бесчетное количество истребителей с бомбардировщиками сошлись в битве. Низкая орбита, а затем и атмосфера стали полем боя флотов Великой Армии Республики и Сепаратистской Армии Дроидов. Росчерки синих и красных турболазерных выстрелов окрасили небо словно праздничный салют. Инверсионные следы ракет и торпед соткали причудливую вязь, словно бы то была вышивка безумной мастерицы. Немногочисленные счастливчики, обладавшие биноклями или иной оптикой, могли наблюдать отдельные детали битвы. Впрочем, вскоре на экранах и проекторах появились первые кадры, снимаемые в прямом эфире камерами информационных агентств и новостных голоканалов, показывающих отдельные сражения между кораблями, поединки истребителей, десантные баржи дроидов, пронизываемые лучами наземных установок, истребители дроидов, идущие на таран, и падение изувеченных кораблей вниз, на Корусант. Война пришла в сердце республики. Что? Где я? Шаакти попробовала пошевелиться, однако тело не слушалось, придавленное тяжестью. Болело абсолютно все, но самая острая боль поселилась в правом боку. Кажется, я сломала пару ребер. Но что произошло? Она начала перебирать свои воспоминания. Атака сепаратистов на Корусант. Поручение Йоды, позаботиться о канцлере. Ангар храма, клоны, канонерка. Полет, взрыв, падение. Судя по всему, их сбили. Вражеский стервятник, они так быстро прорвались, возможно. Но, время безнадежно уходило. Тут лист металла, который закрывал ей обзор, исчез, а звуки вернулись. Увидев шлемы клонов, Тагрута поняла, что они начали разбирать завалы. «Генерал, вы в порядке? Я капитан Динс, 157-й Звездный Легион, силы обороны Корусанта». Клон протянул ей руку, помогая выбраться из развалин. Судя по всему, они проломили крышу какого-то здания. Сколько времени прошло? Клон взял небольшую паузу. «Ваша машина рухнула здесь почти час назад. Сила. Целый час». Шаакти окинула себя критическим взглядом. Плащ был безнадежно испорчен, и более походил на лохмотья обитателей нижних уровней Корусанта, нежели на одеяние джедая. Скинув его, Тагрута осталась в короткой безрукавке и обтягивающих шортах. «Мне нужно немедленно попасть в Сенат». «Принято, генерал. Но лететь опасно, в том районе идет бой, как и в самом здании. А как храм джедаев?» С замиранием сердца спросила женщина. «Насколько мне известно, боя там нет». Жестянки выдвинулись к Сенату из района Галактического космопорта. Там их опорная база. Что касается казарм, то там сейчас очень жарко. 13-й легион, может, слышали? Эти парни настолько круты, что практически остановили высадку дроидов в том районе, и сейчас не дают тем жестянкам, что все же высадились, развить успех. «Мэм, вам необходимо в больницу. Вы ранены. Неважно. Летим. Мне нужна пара бойцов». Джедай бросилась к стоящему челноку. пилот, немедленно доставьте меня в Сенат, мне нужно в кабинет канцлера. 23 уровень, большое панорамное окно. Есть, мэм, держитесь. Едва она и четверо клонов забежали в челнок, как пилот взмыл в воздух, на ходу закрывая аппарель. Шакти начала медитировать, пытаясь отогнать боль, но получалось слабо. Пилот, что там? Как раз подлетаем, мэм, там идет бой, из окна вылетают бластерные заряды. Открывая аппарель, я сойду. Приготовьтесь, нас немного потрясет. Активировав меч, Шакти стала считать мгновения. Едва аппарель приоткрылась достаточно широко, она разбежалась и прыгнула. Еще мгновение, и она, перекатившись по полу, разрубила первого дроида. А затем она полностью отдалась бою. Через минуту все было кончено. Используя силу, Тагрута дернула защитные створки прохода в кабинет канцлера, закрывая их. Только после этого она осмотрелась. В помещении было несколько разумных, и все указывало на то, что они чудом уцелели. Сразу перед входом лежали тела двух гвардейцев, а также несколько десятков дроидов. Не все из них были уничтожены из бластеров, несколько разлетелись от мощных ударов, а один в два и вовсе был пришпилен к стене чем-то вроде посоха. Приглядевшись, джедайка опознала в нем посох спикера массы Амидды. За одной из статуй пряталась сенатор Падме Амидала. В ее руках было оружие одного из гвардейцев. Из второй винтовки, положив ее на стол, стреляла другая девушка, тоже сенатор. Кажется, ее зовут Рая. Канцлер же лежал за своим столом, прикрытый телом спикера. Как только в кабинет проникли клоны, находящиеся там будто отмерли. Пантеренка выпустила из ладони рукоятку бластера и схватилась за плечо. Клоны, не сговариваясь, начали доставать медпакеты. Магистр Ти, Палпатин с трудом поднялся с пола. Не представляете, как я рад вас видеть. Простите за задержку, канцлер. Внезапно все здание заходило ходуном, и в тот же миг голову женщины прострелила неимоверная боль. Смерть. Очень много смертей. Что случилось? Со страхом в голосе спросила сенатор Атнабу. Хат. Клон-капитан стянул свой шлем. Пилот говорит, что на южную оконечность города рухнул один из этих огромных кораблей-жестянок. Судя по всему, рванул реактор. Какие будут приказы, генерал? Доставьте нас в храм. Прохрипела женщина. Там безопасно. Эйфория, захлестывавшая меня в начале боя, прошла. Сейчас, спустя 4 часа после нашего прибытия, и почти 6 после начала атаки, из всех эмоций осталась только усталость, но я попросту не мог ее себе позволить. Слишком многое было на кону. Слишком много жизней зависело от меня, чтобы позволить себе из-за какой-то там усталости бросить свое дело. Не знаю почему, но мне было трудно использовать боевую медитацию. Может быть, от того, что слишком много разумных сражалось рядом. Возможно, в этот раз моим пределом стало управление изысканными теми дредноутами, что прибыли со мной. Другие же корабли, я и не пытался брать их под контроль, слишком велико было напряжение. Зато боевое слияние удавалось на редкость хорошо, что заставляло меня гордиться собой. Не каждый джедай сможет вытянуть объединение более чем 2 дюжин разумов, но оно того стоило. Джедаи, ведомые магистром Адигаллией, летали так, что дух захватывало. Только за последний час боя они, потеряв всего 1 пилота, уничтожили более 2000 стервятников и гиен, пытающихся прорваться к нашим кораблям, чтобы атаковать их. Правда, был момент, когда все чуть не рухнуло. Одновременно всех нас накрыло ощущение смерти многих черт, даже не миллионов, а сотен миллионов разумных, возможно, что и миллиардов. Раскаленные иглы прошили наши мысли, а крепкие тиски сжали наши сердца. Я просто не понимал, что делать. Некоторые из джедаев начали падать, или же просто сходить с ума. Даже я потерял связь с реальностью, зависнув на самом крае. Думаю, нас спасла Таллисибит. Робкая звездочка, без устали полыхающая светом, удержала нас, не дала скатиться во тьму. И все же эта заминка стоила нам многих жизней. Но, мы продолжали вести бой просто потому, что не могли остановиться. Тем более, именно сейчас мы были близки к своей цели, прорваться через оборону противника и атаковать транспортники. И останавливаться было нельзя. Не теперь, когда мы потеряли 16 из 24 дредноутов, не тогда, когда изысканный, лишившись половины своих орудий, медленно, но верно превращался в оплавленный кусок металла. Правда, я не видел этого вживую, а только лишь чувствовал. Пытаться что-то рассмотреть на обзорных экранах я и не пытался, глаза застилала кровавая пелена. Кажется, кровь шла из носа, но это было обычным делом, и только на периферии чувств звучали голоса, пробивающиеся из обычной реальности. Пусковая установка номер 4 взорвана, запечатать отсек D-47, орудие 6 выведено из строя, запитать установку H-2 по резервному каналу, ремонтной бригаде DF-5, немедленно начать монтаж силовой линии через коридоры 2А5 и А2Е, медицинская помощь требуется в отсеке 16, ближайшей бригаде медиков немедленно выдвинуться в указанный отсек. Внимание! Противник выстраивает плотное построение. 4 корабля типа «Бунтарь» переросток и 8 фрегатов «Щедрость». 2 предусмотрительных заходят с флангов. Капитан, нужно врубать дефлекторы. Нет, всем внимание, основной двигатель на полную мощность. Отключить маневровые, активировать бортовые проекторы корпускулярного щита. Дефлекторным, продолжать накопление мощности. Твою мать, всем отсекам, подготовиться к столкновению. Закрыть амбразуры протонных орудий. Носовые масс-драйверы, максимальная скорострельность, боеприпасы на исходе, плевать, высадите все, нам нужен проход, приготовиться, огонь, поднажмите, парни, в этот раз мы точно прорвемся. ТХ-07 качнул головой, тщательно выверенная операция дала трещину, всего один республиканский корабль решил исход схватки, точнее, один разумный. Дроид-тактик без труда узнал характерный почерк этого джедая, но время было потеряно, он слишком поздно распознал эту угрозу, чтобы что-то противопоставить ей. Теперь же этот двухкилометровый корабль громил транспортные суда, а в пробитую им брешь в обороне устремлялись все новые и новые корабли. А ведь все складывалось практически идеально. Под прикрытием кораблей десант устремился к планете и захватил плацдарм. Правда, в одной из точек высадки было встречено сильное сопротивление, было потеряно около 70% транспортных средств, выделенных на этот район, но подобное развитие ситуации было в рамках прогнозов. Зато во второй основной точке высадки все прошло гладко. Не встречая сопротивления, дроиды покидали трюмы десантных барж и растекались по уровням города, планомерно захватывая пространство. Особый ударный отряд, состоящий из нескольких авангардных полков, выдвинулся к Сенату. Да, перед ним не стояла задача захватывать это здание, равно как и храм джедаев, но, после подбора вариантов действий, сообразуясь с полученными от командования распоряжениями, 07 заключил, что подобное развитие событий наиболее отвечает требованиям задания. Нанести эффективный отвлекающий удар, дабы оттянуть силы джедаев и республики из внешнего кольца в миры ядра и колоний. Для этого ему были выделены 300 кораблей, которые, как было сказано в том же приказе, могут быть потеряны, если нанесут флоту республики ощутимый урон. Теперь же поражение замаячило на горизонте слишком рано. Дроид был уверен, что сможет продержаться еще как минимум 9 часов, перемалывая подходящие отряды кораблей противника и вместе с тем обеспечивая прикрытие десанту. Однако все сроки были сорваны. Прикинув шансы различных вариантов действия, 07 принял оптимальное решение. Внимание! Организовать эскорт для флагмана из 5 кораблей типа «Бунтарь». Мы покидаем эту систему. Остальным кораблям продолжать вести бой до самого конца. Подразделением на поверхности продолжать выполнение боевых приказов. Дернув головой, Бет поняла, что задремала. Бросив быстрый взгляд на учителя, голова которого лежала на ее коленях, девушка вздохнула. Он был по-прежнему без сознания, но жив. Улыбнувшись, она погладила его по волосам. С тех пор, как окончился бой, прошло уже более часа. Всех раненых разместили по уцелевшим каютам. Учитель тоже был помещен в одну из них, а падаваны по очереди приглядывали за ним. «А что это вы тут делаете?» Вкрадчивый голос Асаки заставил девушку вздрогнуть. «Ничего, просто я». Бет ощутила, что против воли краснеет. Однако Тагрута, кажется, не заметила этого. «Ну ладно», плюхнувшись на краешек койки, она провела ладонью по руке джедая. Он не приходил в себя, Таллисибит покачала головой. Нет, я волнуюсь за него, он был весь в крови. Да, учитель опять получит выволочку от магистра Вакары, Тагрута улыбнулась. Но, как и в прошлые разы, это его мало заботит. Знаешь, Тонасаки неожиданно стал серьезным, учитель однажды сказал мне, я буду защищать тебя, чего бы мне это ни стоило, всегда. Думаю, раз теперь ты тоже его падаван, то эти слова относятся и к тебе. Ты правда так думаешь? Да, я довольно хорошо его знаю. Тогда, нам следует поблагодарить его. Ага, и отругать, Асака наставительно воздела свой палец. «За что? И будет ли это вообще уместно?» «Ну как за что? Нас-то он защищает, а кто тогда защитит его?» «Наверное, мы, верно. Кому еще этот балбес нужен?» Солнце, садящееся за окнами башни совета, окрашивало ее в кроваво-красное, как будто сама природа напоминала о том, что творилось несколько часов назад. Присутствующие члены совета были мрачны как никогда. Из-за чрезвычайной обстановки совет проходил в урезанном составе. В виде голограмм присутствовали все магистры, которые были вдали от Корусанта, кроме Пло Куна, который не выходил на связь, а магистр Анцизис 10 минут назад отключился, сославшись на срочные дела. И только Тагрута вместе с Йодой занимали свои кресла. Остальные джедаи были сейчас там, на поле боя. Десант дроидов продолжал сопротивление. Шаакти устало перевела взгляд на голограмму джедая-целителя. Насколько все плохо, знаете, выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Генерал Викт без сознания, но под присмотром своих учениц. Дроид-доктор уже осмотрел его и ввел необходимые препараты. Остается только ждать. В чем проблема? Корабль представляет собой огромный спекшийся кусок металла, испещренный кратерами. Проникнуть внутрь него в данный момент невозможно. Техники клянутся, что работа не менее чем на 12 часов. Мы пробовали вскрыть его собственными силами, но проковырять броню этого корабля не просто даже световыми мечами. Хорошо еще, что связь с ними осталась. Да, не покривлю истиной, сказав, что он совершил невозможное. Оби-Ван Кеноби отложил датапад, судя по отсчету, его неудержимый как там его, а изысканный уничтожил или повредил около 40 кораблей противника, в том числе 4 сепаратистских дредноута. Его отряды на земле действовали не менее успешно, ответила Тагрута. Да, Ки-Адимунди словно очнулся, что там с обстановкой. Оби-Ван Кеноби, на лице которого все еще были заметны следы копоти, приобрело нечитаемое выражение. Тяжело вздохнув, человек начал говорить. Высадка дроидов на участке казарм провалилась. Через заградительный огонь прорвалось всего около 70 барж, десант которых был практически мгновенно уничтожен. В районе космопорта же все сложилось наихудшим образом. Мы до сих пор пытаемся прорвать оборонительный периметр дроидов. Магистр Винду вместе с магистром Фиста сейчас продвигаются вглубь захваченных районов, дабы вывести из строя источники энергопитания. Это чрезвычайно важно, так как без подзарядки большинство дроидов продержится не более 5-6 часов. Адигаллия сообщила, что нанести точечные удары с воздуха невозможно. Дроиды установили зенитные орудия, а также тяжелую артиллерию. На данный момент наступление осуществляется на 7 участках, но не это самое печальное. Как вам известно, передовые отряды дроидов оттуда смогли прорваться даже к сенатскому комплексу. Бои шли прямо на улицах, а один из отрядов прошелся по самому сенату. Погибло 87 сенаторов. Жизнь канцлера была в опасности, но благодаря счастливой случайности, а также отважным действиям спикера Масса Медды, сенаторов Амидалычо, он остался невредимым. Каковы потери среди населения Корусанта? По последним данным, погибло около 7 миллиардов разумных. Пострадало несколько десятков миллиардов. Основная часть – от падения кораблей на поверхность. На южной оконечности галактического города зияет 3-километровая пробоина от падения инсургента, так называется тот укрупненный бунтарь. Разрушена инфраструктура, повреждены несущие конструкции нескольких городских кварталов. В отражении штурма погибло уже 600 тысяч клонов, которые уничтожили до 7 миллионов дроидов только на поверхности. А ведь по нашим подсчетам, их высадилось не менее 20 миллионов. Тут активировалась система дальней связи, тревожно мигая красным светом. Джедаи переглянулись, затем Йода движением руки активировал проектор. Перед ними появился адмирал Юларин. Генералы, командующий. Час назад Батавуи был атакован силами КНС, в числе которых был этот корабль. Перед джедаями появилось изображение необычного корабля. Миг, и рядом с ним возникло изображение охотника. Сейситин пораженно ахнул. Это в масштабе? Да, именно. Положение серьезное. Нас вышибли из системы. Нам удалось уйти лишь чудом. Один из наших кораблей протаранил вражеский дредноут, но серьезно повредить его не смог. Это дало нам время на бегство. Я собираю все корабли в Батанском секторе, в том числе и из сил самообороны Батанов, для организации контратаки, но нам нужна помощь. Где Скайуэкер? Поинтересовался Кеноби. Корабль генерала рухнул на планету. Он был серьезно поврежден во время боя. Так что, Полагаю, сейчас генерал вместе с выжившими организует оборону столицы Батавуи, Древстарна. В свободном кресле появилась голограмма Аппаранцизиса. Тот молчаливо дослушал речь адмирала, после чего промолвил: «Их два, но этот, судя по всему, не обладает секретным оружием. Возможно, его просто не успели установить. Простите, Тагрута, как и остальные, повернулись к Таспиасцу. Этот дредноут и есть то секретное оружие КНС, что мы и искали. Только первый корабль обладает огромной кольцевой ионной пушкой, способной выводить из строя целые флоты. Так или иначе, у сепаратистов два таких корабля. Отряд магистра Плокуна был атакован в системе Абригада. Это сообщил капитан корвета, которому удалось бежать с места боя. У Шаакти появились нехорошие предчувствия. Где магистр Пло? Я только что получил подтверждение. Ранцизис сложил руки в скорбном жесте. Магистр Плокун погиб. И, часть 4, глава 39. К славе ведет отнюдь не дорога цветов. Лафонтин. Закрывшаяся дверь отсекла Палпатина от гомона толпы, и человек смог вздохнуть с облегчением. Только что завершилась траурная церемония. Телам 12 погибших сенаторов предстоял путь на родные планеты, где их похоронят по местным обычаям и порядкам. Но даже в такой момент некоторые политики позволили себе краткие, но содержательные речи, циничная подоплека которых была Палпатину хорошо видна. Он и сам мог провести несколько выгодных манипуляций, однако на его уровне это были мелкие дрязги. Сев в мягкое кресло, Палпатин позволил себе расслабиться. Наконец-то можно передохнуть. Еще бы, главным событием этого дня должна стать речь канцлера перед Сенатом, которая будет транслироваться на всю республику. Шиф прекрасно понимал, сейчас народу республики как никогда нужна уверенность в завтрашнем дне, особенно в свете произошедшего. Вторжение дроидов в республиканскую столицу, в самое лоно демократии, Сенат. Битва в небесах Карусанта, которую уже окрестили самой масштабной за последнюю 1000 лет. Миллиарды погибших в результате падения обломков и целых кораблей. Сотни остовов погибших кораблей, бороздящих орбиту планеты. Десятки тысяч крупных обломков и бесчетное количество мелких, среди которых находились и сотни тысяч погибших разумных, клонов, людей. Все это тяжким грузом давило как на жителей самого Карусанта, так и на всю остальную галактику. И хоть бы одна хорошая новость, так нет, куда уж там. Сводки с фронтов были удручающими, но он не был бы самим собой, если бы не извлек из всего этого выгоду и не выправил положение. Хотя поначалу все шло просто идеально. В начале того дня он получил кодовое сообщение, что Кэтбин начинает свою операцию. Со своей стороны Палпатин позаботился о том, чтобы патрулей гвардии, с одной стороны, было не слишком много, а с другой, они надежно прикрывали его кабинет. К тому же, пара гвардейцев присутствовала и в кабинете. Пара сенаторов, Амидала и молодая Пантеран Караячо, равно как и спикер Масса Мидда, стали приятным дополнением. Играть на публику приятнее, нежели вести спектакль в одиночестве. Затем началось вторжение КНС. По плану, который был разработан Дуку, корабли должны были оставаться на дальней орбите и, имитируя атаку на планету, сковать флот республики. Целью боя должно было стать причинение максимального урона военной мощи республики. Планета же должна была остаться невредимой. Через полчаса, в идеале, небо Карусанта опустело бы, и преград для активации планетарного щита в виде кораблей и аэроспидеров не осталось бы. Однако, все пошло не так, как было запланировано. Как он это понял? Очень просто. Из панорамного окна его кабинета были прекрасно видны вспышки и трассеры выстрелов оборонительных орудий, сотни кораблей на низкой орбите и десантные баржи, идущие на посадку в районе космопорта и военных казарм. Вскоре стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля. По улицам города носились истребители, лавины и актисы, стервятники и гиены. Обломки кораблей, оставляя за собой хвосты из дыма и пламени, начали рушиться на город. И, судя по всему, десант дроидов добрался до Сената. И тут стало не до шуток. Система энергоснабжения здания была выведена из строя наемниками Кэдабейна, так что закрыть броневые створки, которыми были оснащены спасательные комнаты, а также кабинет канцлера, было невозможно, как, впрочем, и открыть обычные, что исключало возможность побега. Они были заблокированы в кабинете. По доносившимся до них крикам, гвардейцы поняли, что охрана за дверями скоро перестанет существовать, поэтому приказали им укрыться, а сами изготовились к бою. Через пару минут боевые машины вскрыли дверь, и пара дроидов-диверсантов во главе полудюжины Б-2 проникла в помещение. Гвардейцы погибли почти сразу, и в дело вступил Масамидда. Чигриане и так были сильнее обычных людей, а спикер еще и выделялся среди своих соплеменников своей статью. К тому же в молодости Амидда увлекался боевыми искусствами. Это позволило ему, пусть и ценой нескольких ран, вывести дроидов из строя своим церемониальным посохом. Однако угроза не исчезла, и они начали готовиться к бою. Амидала сразу же вооружилась гвардейским карабином и приготовилась отбиваться. Определенно, эта королева в детстве переиграла в солдатиков. И что Энакин в ней нашел? Палпатин же позволил себе чуточку приспустить сокрытие силы, совсем немного. В том хаосе, что творился вокруг, это было безопасно. Тем более, он и не собирался использовать что-то серьезное. Так, небольшое внушение, которое легло на благодатную почву чувств и стремлений молодой пантеронки. И вот она спустя мгновение подхватила оружие и стала стрелять в наступающих по коридору дроидов. А когда дроиды пошли в атаку, на этот раз большое количество в один, Палпатин, лежащий на полу и прикрытый телом спикера, из-под стола легким телекинезом отводил стволы дроидов в сторону. Глупые дроиды так не отличались меткостью, теперь же их выстрелы летели куда угодно, но не в защитников кабинета. А потом прибыли джедаи. Признаться, Палпатин справедливо полагал, что они намного быстрее отреагируют на нападение, однако этого не случилось. Еще немного, и ему пришлось бы применить куда больше силы, чем он мог себе позволить с сокрытием. Но все обошлось. Подоспевшая магистрша Акти, вид которой говорил о том, что ее путь от храма до сената был полон приключений и преград, без труда расправилась с дроидами, после чего эвакуировала их в храм джедаев, где они и переждали основные события. На данный момент, все корабли сепаратистов на орбите были уничтожены. Экстренные службы, собранные по тревоге с ближайших секторов, в темпе вели сбор обломков. С десантом дроидов тоже было покончено. Джедаи во главе с магистром Винду провели ряд диверсий на энергоузлах, вследствие чего ресурс основных боевых дроидов КНС, в один, был выработан за считанные часы. С оставшимися дроидами расправились клоны. Настало время обдумать произошедшее. И если для него, как для канцлера, дальнейшие действия были в общих чертах понятны, то вот для Дарта Сидиуса все было куда как запутаннее. Что это? Грубый просчет Дуку? Или очередная его интрига? Кто ответственен за такой исход? И ведь все могло обернуться более серьезными проблемами, но тут вмешался случай в лице Викта, который незнамо как вырвал инициативу у КНС, перевернув сражение в космосе в пользу республики, что было несомненным успехом, но локальным. Как назло, республиканцы наткнулись на новую игрушку Гривуса, а подручная Дуку, Ассаж Вентрис, на сестер шипионного корабля атаковала Ботовуи. Появление кораблей такой мощи не могло не сказаться на моральном духе как обычных граждан, так и офицеров и солдат. Лишь клоны остались бесстрастны, но для них это было нормально. Кажется, настало время подсыпать песчинок на сторону весов республики. Возможно, стоит сдать парочку верфей и заводов КНС, хоть на том же Бороске, Кире, Орцистусе или Зясте. Это будет как раз в духе джедаев, провести стремительные диверсионные операции с минимальными потерями при максимальном успехе. То, что нужно сейчас для выправления ситуации на фронте, да и самим джедаям нужно подправить лицо. Слишком многие сейчас обвиняют джедаев, точнее, слишком рано. Да нужно указать подконтрольным ему СМИ выставить некоторые факты в благоприятном свете. ХМ, а Викт-то как раз и выплывает на первый план. Ему даже и не придется играть с общественным мнением. В некоторых изданиях этого молодого джедая уже окрестили спасителем Корусанта. Насколько же забавная вещь, судьба. Взглянув на индикатор времени, Палпатин поднялся и вышел из своей комнаты, после чего по коридору проследовал до своей ложи. Там его уже ожидала Умбаранка Слаймур. Вскоре к ним присоединился спикер Масамидда, сообщив, что можно начинать. Сенаторы уже собрались в своих ложах в ожидании появления канцлера. Основной зал Сената не был затронут боем. Пострадали в основном коридоры, а потому преград для проведения заседания не было. Через несколько минут Палпатин, грустно улыбаясь в едва заметные голокамеры, начал свою речь перед притихшим сенатом. «Граждане республики, жители Корусанта, этот день мы запомним навсегда. День великой скорби для каждого из жителей Корусанта и всей республики. Вероломный враг покусился на самое дорогое, на столицу нашего великого государства. Более тысячи лет республика простояла венцом достижений цивилизованных существ, но нашлись те, кто решил, что может делать все, что им вздумается. Мы нехотя взяли в руки оружие, чтобы защитить наши жизненные ценности, нашу демократию от посягательств сепаратистов. Война тяжким бременем легла на наши плечи, но несмотря на все трудности, наша доблестная армия, ведомая отважными джедаями, сражается изо всех сил. Отчаявшийся враг решил ударить в самое сердце республики. На что же они рассчитывали? Они надеялись низвергнуть республику в пропасть отчаяния и страха. Но, несмотря ни на что, мы сильны и действия наши будут решительны. Поразительно, насколько навязчивыми могут быть воспоминания. Почему именно воспоминания и почему навязчивыми? Потому что все это я уже пережил. Я точно помню, что бой за Корусант завершился. Мы победили. За победу была заплачена огромная цена, но мы победили. Я это помню. И тем не менее, картины произошедшего нескончаемой чередой, снова и снова проносились перед моим сознанием. Я не мог повлиять на это, не мог проснуться. Все, что мне оставалось, раз за разом переживать эти воспоминания, наполненные яркими образами и эмоциями, которые делали картину воистину реальной. Слава силе, я был уверен, что это мне всего лишь снится, что это бред, что это воспоминания, а не нечто большее. Кажется, даже фильм такой был. Там еще играл этот смазливчик. Забыл, как его звать. А, точно, Том Круз. Его герой умудрился, помирев, вернуться на день назад, чтобы потом снова умереть. И так по новой, снова и снова. Вроде бы он нашел причину, но для устранения проблемы ему пришлось да, снова и снова умирать. Удручающая перспектива. Но и от одних воспоминаний было неприятно. Раз за разом ощущать все это, бой, напряжение, страдания, смерть. Скорее бы проснуться. Но, снова и снова приходится смотреть этот фильм ужасов. Или боевик, неважно. К тому же, как показала практика, я начал привыкать. Люди, или же, в нашем случае, разумные, привыкают абсолютно ко всему, воевать и даже убивать. Вот и я привык к этим видениям, стал рассматривать их более подробно и бесстрастно, критически, насколько это было возможно, оценивая то или иное действие. Миг, и звезды замедлили свой бег. Наша эскадра вышла в обычное пространство, в 290 километрах от Корусанта. Обычно корабли выходят чуть ближе, но сейчас попытка выйти из гиперпространства вблизи планеты, то есть в паре десятков километров, рядом с границей так называемого гравитационного колодца, окончилась бы катастрофой. Слишком много кораблей было там, и риск протаранить что-то или вовсе выйти внутри какого-нибудь крейсера или фрегата из призрачного шанса становился непререкаемой истиной. Честно признаться, меня тогда пробрало от величественности картины. Даже то сражение за Корусант, что я видел в фильме, не так меня впечатлило. Может быть, из-за того, что картина не была панорамной, а все внимание было сосредоточено на главных героях. Битва же была где-то там, вторым или даже третьим планом. Сейчас же вся панорама боя была передо мной как на ладони. Со стороны картина напоминала Ахат его знает что. Корабли Кайнес образовывали эдакую постоянно двигающуюся линзу над одним из районов Корусанта, под которой были сосредоточены недобублики барышников. Некоторые из них, правда, присутствовали и в общем построении. Наши корабли атаковали это построение со всех сторон, пытаясь прорваться внутрь построения противника, атакуя транспортники и одновременно получая возможность зайти в тыл к кораблям противника. Впрочем, им это пока что не удавалось. Да и мало их было, республиканских отметок на тактическом столе. Исходя из нашего плана, мы начали медленно продвигаться вперед, к месту общей свалки. Изысканный, выдвинувшись вперед, открыл огонь из своих носовых химических масс-драйверных пушек, а затем и лазерных орудий, а едва противник начал стрелять уже по нам, в дело вступили турболазеры. Сократив дистанцию, мы немного замедлились, а затем ввели в бой ионные орудия. Снаряды этих масс-драйверных пушек летели медленно, особенно в сравнении с лазерами, которые мгновенно поражали противника, или же турболазерами, росчерки которых окрашивали космос своими вспышками. Их даже не было видно. Виден был только результат. Этим снарядам было плевать на дефлекторные щиты, они беспрепятственно поражали корабли противника. Первым же залпом мы накрыли один из этих новых кораблей Кайнес, бунтарь-переросток. Отчетливо было видно, что снаряды, проникнув сквозь обшивку, вызвали мощные взрывы внутри корабля. Не отставали и энергетические орудия. Мощь лазерных орудий была такова, что двумя-тремя попаданиями мы снимали щит любого корабля, а фрегат «Щедрость» мог не пережить и двух выстрелов. Ну еще бы, в кои-то веки наземные войска переплюнули флот. Установки СПХ обладали такой энергетикой, что не каждый фрегат мог себе позволить. Одно только то, что энергии, требуемой для питания лазерного орудия, хватило бы на турболазер такой мощности, какая будет доступна только ИЗР. Сейчас ни один корабельный турболазер не способен поражать цели на поверхности планет, не входя в атмосферу. А турболазер, установленный на самоходке, спокойно добивал с Земли до низкой орбиты, впрочем, как и лазерная установка. Бой был жарким. Дроидам неведом страх, и они стоят до конца. Даже несмотря на то, что их корабли разваливались напополам, канониры орудий продолжали вести огонь. Мы продвигались вперед, медленно, но неотвратимо. Нашему изысканному вообще резкие маневры противопоказаны. Единственное, что нам доступно, это вращение корпуса вокруг центральной оси. Этот маневр корабль выполняет быстро. Что же касается поворотов, или, тем паче, разворотов. Ну что сказать, все было очень печально. Ну да мы не истребители, нам вертеться не нужно, да и враг, только впереди. Правда, вскоре пожаловали и истребители противника. Внимание, авиация противника на подходе. Активировать системы слежения. Закрыть броневые заслонки торпедных аппаратов. Подготовить кормовые противоистребительные батареи, лазерным орудием, заградительный огонь. Но авиация нам была не так страшна, как огонь противника. Хоть орудия на кораблях сепаратистов и менее совершенные и мощные, но все же это боевые орудия, которые наносят урон. Сначала они разбивались о наши щиты, а затем начали пробовать на прочность нашу броню. И если изысканной можно было ковырять многие часы, то вот дредноуты, шедшие за нами, были более уязвимы, и вскоре мы начали терять первые корабли. Это невозможно забыть. Прочувствовать гибель корабля может только одаренный. Он еще летит вперед, наводчики еще стреляют, ремонтные бригады прокладывают резервные линии энергоснабжения прямо по коридорам корабля, чинят проекторы щитов, восстанавливают системы жизнеобеспечения. Но всему приходит конец. Очередной высокотемпературный болт красного цвета, прилетевший с бунтаря, ударяет в уже истерзанный участок корпуса и проникает вглубь корабля. Те, кто был рядом, мгновенно погибают. Другим же выпадает куда более жестокая участь. Температура возрастает, и люди начинают гореть или замерзать, чувствуя ледяное прикосновение открытого космоса, или задыхаться в заблокированных отсеках. Это страшно, очень страшно. Немногие успевают добраться до спасательных капсул, но следующее попадание задевает реактор корабля, и все исчезает в яркой вспышке. Всепожирающее пламя в один миг стирает всю боль и страдания. Экипажу такого корабля можно позавидовать. Они уже отмучились. Для других же боль и страдания продолжаются. Увидев, что корабль покинул строй, жестянки переносят огонь на следующую цель. Для джедаев это особенно неприятно. Даже нам с Асокой было в такие моменты плохо. Все-таки на дредноутах по 12 тысяч разумных в команде. Что уж говорить про Таллисибит, она с таким сталкивается впервые. Но переносит она все это на удивление неплохо. Остальным же недоступны высокие материи, но оттого реагируют они не менее эмоционально. Кобаяши до хруста в суставах сжимает кулаки. Клирмур, сама того не замечая, прикусывает зубами краешек губы, до крови. По щеке Старгейзера скатывается предательская слезинка, в глазах же полыхает праведный гнев. Миттермайер, офицер старой закалки, провожает гибель каждого корабля отданием чести. А потом мы встретились с отрядом джедаев-асов, прискакавших на своих истребителях, во главе с магистром Адигаллией, которая и уговорила меня на безумие в виде боевого слияния всей этой орды джедаев со мной в качестве координатора. Кажется, я слегка переоценил свои возможности, и эти повторяющиеся воспоминания – результат этого безобразия. Но, черт, я с гордостью могу заявить, это было круто. Невозможно описать это, нужно чувствовать. Джедаи так летают на ядь, а тут они превратились в саму смерть для стервятников и гиен. Те же, на чьих машинах стояли ракетные установки с протонными торпедами, играючи прорывались через огонь зенитных скорострелок врага, чтобы поразить двигатели или же рубку управления сепаратистских посудин. Уроков Кристофсиса те не учли, да и тот паукан. Тренч не спешил делиться своим опытом установки корпускулярного щита, прикрывающего самое важное место корабля. Все было практически идеально, до того момента, когда на Корусант начали рушиться целые корабли, вызывая огромные разрушения и беспрецедентные жертвы среди населения планеты. Весь тот ужас, что преследовал нас, вдруг стал несущественным. Куда более страшное, всепоглощающее чувство смерти многих разумных выбивало нас из колеи. Мы начали совершать ошибки, и только лишь чудом они не стали фатальными для всех нас. Кеноби, прошедший войну, прошедший падение ордена, при гибели Альдерана едва не откинул коньки, хватаясь за сердце. Джедаи, не ведавшие ничего этого, просто сходили с ума. Их разум медленно погружался во тьму, и лишь Тал-Лисибет уверенно сияла незамутненным светом, придавая нам уверенности. Только с ее помощью нам удалось удержаться самим и удержать других. Жестко, насильно, иногда ломая устоявшуюся психику, но нам удавалось их удержать. Сейчас, глядя на это, я осознаю простую на первый взгляд истину. Демократия хороша в мирное время, но ей не место на поле битвы. Высшей формой гуманизма на войне является жестокость. Да, возможно, те джедаи, что пошли против ордена, покинув его в знак протеста против войны, понимали, что бесследно эта война не пройдет, что орден уже не будет прежним, что джедаи узнают цену, которую должны заплатить все хранители мира, вынужденные вести войну. Неудобно. Шея затекла. Что? Асока резко подняла голову, стараясь проморгаться. Через несколько мгновений, потеряв надежду, она начала тереть глаза ладонями. Наконец, ей удалось привести зрение в норму. Оглядевшись, девочка поняла, что находится все там же, в одной из палат залов исцеления, куда она попала уже часов 10 как вместе с учителем, который все еще не приходил в себя. После того, как спасатели прорезали проходы, все штатные люки и шлюзы были повреждены, учителя вместе с ранеными начали переправлять на Корусант. Джедая отправили в храм, остальных же пришлось размещать в казармах, где размещались подчиненные Викту отряды клонов и солдат. Больницы города были переполнены, как и залы исцеления в самом храме. Тал-Лисибет тоже была здесь. Девушка, устроившись на одном из стульев и обхватив ноги руками, тихонько посапывала. Все устали, и учитель никак не очнется. Взглянув на лежащего человека, она заметила, что веки его слегка подергиваются. Подскочив, девочка подбежала к дверному проему и огляделась в поисках целителей. Как назло, ни одного из них не было в поле зрения. А, Асока. Слабый голос учителя заставил ее подпрыгнуть. Обед, вскинувшись ото сна, чуть не рухнула со стула. Тишина, стоявшая до сего момента, была нарушена. И по какому случаю такой шум? Прошептал Викт, пытаясь подняться. Что, вам нельзя вставать? Тагрута решительно шагнула вперед и пресекла попытки человека встать. Хорошо, только тише. Голова побаливает, знаешь ли, человек закашлялся, после чего начал скрести ладонью в воздухе. Первая о смысле жеста догадалась Бет. Воды. Получив в ответ кивок, девушка подошла к столику и протянула ему стакан с лекарством, которое оставила одна из целителей. Тагрута помогла тому присесть, подложив под спину подушку. Джедай залпом выпил, и тут же сморщился. Каха-а, кха, кха, что это за гадость? Лекарство, Тагрута развела руками. Велено было выпить все, выразив всем своим видом, что он думает об этом лекарстве, а также о них самих. Джедай ненадолго умолк, после чего заговорил, на этот раз более уверенно. Ну, что происходит? Вы очнулись, учитель, хором произнесли девочки, и переглянувшись, рассмеялись. Это я уже понял. Где мы? В храме, учитель. Вас доставили сюда около полудня назад. Сколько времени прошло с конца битвы? Больше суток. Ох ё, у нас дел по горло, а я тут разлеживаюсь. Вам нельзя вставать, учитель. Есть такое слово, надо. Тем более, занимать палату в такое время. Найдется тот, кому помощь нужнее, чем мне. В общем, возьмите с собой все, что доктор прописал, и будете следить, чтобы я их вовремя принимал. Обещаю, капризничать не буду. Улыбка человека обескуражила Асоку. Переглянувшись с Энван Дунг, она пожала плечами. Даже и не знаю, но учтите, с магистром Вакарой сами разбираться будете. Указательный палец девочки назидательно указал на потолок. При упоминании твилечки целителя джедай мигом скис. Это да проблема. А она тут была? Кажется, нет. Может быть, она меня и не видела? Тогда вообще все отлично. Джедай сел на кровати, потягиваясь и раскинув руки в сторону, и тут же спросил, а вы сами как, в порядке? Отлично, заверила его Асока. Тал-Лисибет просто улыбнулась. Да, учитель, мы в порядке. А вот и неправда, небось все время возле меня сидели, так что, будем о вас заботиться. Я сейчас оденусь, и мы пойдем перекусим. Думаю, к тому времени я оклемаюсь. Но зачем, вам нужно отдыхать, целитель так сказала. Я конечно джедай, но еще и командир. Проверить подчиненных надо, надо. Новости узнать надо, надо. Вы же за все это время не удосужились. Асока поняла, что глубоко уязвлена словами человека. Но мы были с вами, это важнее. И вообще, мы волновались. Вик тяжело вздохнул. Ладно, причина уважительная, но впредь постарайтесь думать. Да и не собираюсь же я скакать, прыгать. Честное слово, так, съездим в пару мест, а потом, всем отдыхать. Ну хорошо, а куда мы пойдем? В совет идти смысла нет, им сейчас не до нас. Слетаем в казармы, а потом в штаб секторальной армии. За пару часов управимся. Офицерское собрание тянулось медленно. Вопросов и проблем, требующих решения, накопилось предостаточно, идей же для их решения было катастрофически мало. Тяжело вздохнув, Сумераги вновь повторила. «Сэр, при всем моем уважении, начинать перекомплектацию экипажей кораблей прямо сейчас – не лучшая идея. Я все понимаю, но люди до сих пор не отошли от боя, в котором они потеряли не только своих сослуживцев, но и корабли. Многие из них ранены». Ренаун с недовольным видом плюхнулся обратно в кресло. «Сколько их, кстати, раненых? Около 40 тысяч. Мы собрали всех наличных медиков, а также дроидов М6, но даже так нам не хватает ресурсов. Я, конечно, сделала запрос в штаб секторальной армии, но сами понимаете, что в сложившейся ситуации нам ничего не выделит». «Вы правы», — кивнул Кабаяши. «Доброго вечера всем». Сумераги повернула голову и увидела, как в помещение штаба входит генерал Викт. «Сэр». Присутствующие вскочили со своих мест, отдавая джедаю честь. «Командир, маршал-командир Блэм», подойдя к джедаю, легонько хлопнул того по плечу. «Я рад, что вы снова с нами». «Вы как, генерал?» — поинтересовалась Клирмур. «Могло быть и лучше. Я вижу, вы все в сборе». «Так точно, сэр. Обсуждаем проблемы. Полагаю, их много». Молодой человек опустился в свободное кресло. «Да, сэр, порядком», — подтвердил подошедший полковник Ширанью. «Могу говорить только за авиацию, но в частях творится сущий бардак. До сих пор в списках пропавших без вести находится 43 пилота. Мы не знаем, живы они или нет. В небе была такая свалка, что разобрать, где свой, а где чужой, было проблематично». «Сэр, разрешите начать доклад?» Сумераги привлекла внимание молодого человека. «Конечно. Итак, согласно общему решению, я приняла командование наземной группировкой войск на себя. После того, как нам стали понятны цели сепаратистов, а именно, высадка десанта с последующим созданием плацдарма для ударов по важным объектам галактического города, мы начали развертывание всех доступных вооружений. Части клонов начали возведение баррикад, а вспомогательные части готовились к ведению заградительного огня. Сейчас слова, произносимые ею, отдавали сухостью и формализмом, но тогда все было куда как серьезнее». Продолжая свой доклад, первый лейтенант перебирала в голове образы из памяти. По счастливому стечению обстоятельств, сама конструкция казармы и их размещение помогали им в обороне. Если бы летное поле было в стороне, а казармы сгруппированы более плотно, то республиканским бойцам пришлось бы очень туго. Однако все было так, как сложилось. Дроиды, покинув транспортные баржи, оказывались под перекрестным огнем сразу с двух сторон. При той плотности огня, что создавали обороняющиеся, жестянки не выдерживали и пары минут. Сказывалось и то, что на данном участке сепаратисты смогли высадить ограниченное количество тяжелой боевой техники, в основном, штурмовые танки АТ. Но, через некоторое время даже тупые дроиды поняли, что без поддержки долго не протянут, и очередная волна авиации, которая прикрывала баржи, не ушла вместе с ними, а бомбардировщики, сбросив свой смертоносный груз, не ушли на перезарядку. Стервятники опускались на поверхность посадочных площадок и крыши казарм, где трансформировались в шагающие машины. Гиены на фоне этих трехметровых шагоходов выглядели настоящими гигантами. Сражение сразу же накалилось. Почти 3000 шагоходов, появившихся на поле боя, едва не смели ополченцев. Ударный резерв клонов в силовой броне смог остановить дроидов, а атака спешно выведенных канонерок в штурмовом оснащении успешно уничтожила дроидов, однако многие из разумных погибли в отчаянной контратаке. Кое-где на дюрабетонных плитах все еще выделялись бурые, красные, зеленые и коричневые пятна крови. Тряхнув головой, Сумераги поспешила закончить доклад. В данный момент ведутся работы по восстановлению различных систем и инфраструктуры. Начата расчистка территории от обломков транспортных барж и частей боевых дроидов. Однако это довольно сложная техническая задача. В довершение, дроиды-пауки типа DSD-1 теперь оснащены устройством самоуничтожения. Когда дроид достигал скопления наших бойцов, происходил немаленький взрыв, сопоставимый со взрывом термального детонатора или неуправляемой ракеты. Данный факт оказывал серьезное моральное давление как на клонов, так и на обычных солдат, вынуждая осторожнее продвигаться по полю битвы и не подпускать к себе ДСД-1 на близкое расстояние. Опыт показал, что даже выведенный из строя дроид, со всей еще функционирующей антенной и сенсорами мог взорваться, когда мимо него проходил клон или же боевая техника. Так что, расчистка ведется с привлечением саперов. Но этих ребят не так много, и темпы работы сильно замедлены. Каковы наши потери? Генерал откинулся на спинку кресла, глядя в потолок. Видимо, доклад произвел на него впечатление. Точнее, огорчил его. 3102 клона, в основном из молодого пополнения. Вспомогательные войска потеряли около 17 тысяч разумных ранеными и убитыми. 152 единицы боевой техники уничтожено или повреждено. Сбито 308 истребителей и бомбардировщиков. Уничтожено 2 корвета. Еще 7 кораблей повреждены. Ну, про потери в космосе вы наверняка осведомлены. Скажем так, у меня устаревшие данные. Что насчет экипажей кораблей? С изысканного эвакуировано 16 тысяч разумных. Из них 5 ранено. Еще 6 тысяч числится убитыми или пропавшими без вести. Сам корабль отбуксировали к третьей луне. Из экипажей подбитых или уничтоженных дредноутов спасено примерно 140 тысяч разумных. Из них более 60 тысяч ранено. Около 10 тысяч тяжело. 8 оставшихся кораблей совершили посадку в нашем расположении. Осуществляется текущий ремонт. Джедай в ответ на ее справку высказался, но как-то туманно. Это даже не пирова победа, а Хатб знает что. Сумераги. Молодой человек встал и, подойдя к ней, положил свою руку на ее плечо. Я горжусь вами, всеми вами. Вы показали наивысший профессионализм и с честью прошли через это испытание. Скажу прямо, мне вас не хватало, там, наверху. Генерал Салван встал по стойке смирно. Другие офицеры последовали его примеру. При всем моем уважении к вам, вы сделали не просто все, что могли, вы сотворили невозможное. Никто другой не смог бы совершить такой подвиг. Ринаун хохотнул. Точнее, никто больше не отважился бы на подобное безумство. Будет вам, джедай замахал руками. Я же не один там был. Кстати, какие новости из внешнего мира, сэр? На данный момент никаких распоряжений не поступало. Такое ощущение, что вышестоящие в общем, забыли про нас все. Таркин развел руками. Насколько мне известно, системы связи до сих пор не в порядке, сообщение ведется с помощью курьеров. Тогда я сейчас отправлюсь в штаб первой секторальной и постараюсь узнать хоть что-то. Вы же займитесь сами знаете чем. И, Сумераги, у вас есть список необходимого? Да, лейтенант подала голодиск. Учитель, одна из учениц генерала дернула того за рукав. Да, вы сюда же вернетесь? Или в храм? Думаю, сюда. Тогда можно я здесь подожду? Без проблем.